В течение этого лета Мария, а заодно и половина населения Спинолонги, продолжали лечиться Добсоном. Все прекрасно понимали, лекарства не подействуют моментально или, как говорили наиболее извительные, не избавят их от виселицы, но оно хотя бы давало надежду, и даже те, кто только еще ждал своей очереди на лечение, купались во всеобщем оптимизме. Но не все чувствовали себя хорошо. В июле у Элпиды Кантамарис, которая получала Добсон всего 2 недели, началась острая реакция. Было ли это следствием действия препарата или нет, врачи не знали наверняка, но тут же отменили ей уколы и сделали все, что могли, чтобы облегчить ее страдания. У Элпиды сильно поднялась температура, и 10 дней подряд не падала ниже 40,5 градусов. Все ее тело покрылось гнойными язвами, отчаянно болело. Казалось, для нее просто не существовало удобной позы. Мария настояла на том, чтобы навещать Элпиду, и, вопреки всем правилам госпиталя, доктор Лопакис позволил ей бывать в той маленькой палате, где лежала пожилая леди, рыдавшая и обливавшаяся потом от боли. Элпида узнавала Марию, даже не открывая глаз. «Мария», — хрипло шептала она, — «они ничем не могут мне помочь». «Твой организм борется с болезнью. Ты не должна терять надежду», — настаивала Мария. «В особенности теперь, ведь впервые появилось лекарство». «Нет, послушай меня», — умоляла Элпида сквозь непрерывно наплывавшие волны боли. «Я же так давно болею. Мне хочется уйти. Хочется быть с Петросом. Пожалуйста, скажи им, пусть отпустят меня». Сидя возле кровати на старом деревянном стуле, Мария держала влажную руку Элпиды и думала, так ли умирала ее мать, так ли она страдала. Неужели ей пришлось выдержать яростную битву усталого тела с болезнью, которой невозможно противостоять? Мария не могла быть здесь тогда, не могла попрощаться с матерью, но с Элпидой она собиралась оставаться до самого конца. Посреди жаркой ночи пришла Афина Монакис, чтобы сменить Марию. «Пойди отдохни и поешь», — сказала она. «Толку от тебя не будет, если ты останешься сидеть здесь всю ночь. Я пока побуду с Элпидой». К тому времени дыхание Элпиды стало поверхностным. Казалось, боль ее отпустила. Мария знала, что это может продолжаться недолго, и не хотела пропустить момент ухода подруги. «Я останусь», — твердо сказала она. «Я должна». Предчувствие не обмануло Марию. Немного погодя, в самый тихий час ночи, в тот момент, когда окончательно угасает людской шум, но еще не начали утреннюю песню птицы, Элпида испустила последний вздох и покинула этот мир. Наконец-то она освободилась от своего искалеченного тела. Мария плакала, пока у нее не иссякли слезы и силы. Она горевала не только по этой пожилой женщине, подарившей ей так много тепла и дружбы с тех пор, как девушка приехала на этот остров, но и по своей матери, чьи последние дни могли быть такими же страшными, как последние дни Элпиды. Похороны Элпиды Кантамарис стали событием, которое заставило всех жителей острова прийти в маленькую церковь святого Пантелеймона. Священник читал службу прямо в дверях, чтобы все те, кто стоял снаружи под жгучим солнцем, могли разделить горе с теми, кто набился внутрь в прохладу. Когда все было прочитано, усыпанный цветами гроб понесли во главе длинные процессии, медленно продвигавшиеся вверх по склону холма, мимо госпиталя и блока, к незаселенной части острова, где крутой скалистый обрыв падал прямо в темные стигийские воды. Кое-кто из стариков ехал на осликах, другие шли, ступая медленно и осторожно, и добрались до кладбища уже после того, как тело опустили в землю. Стояла последняя неделя июля, а 27 числа был день святого Пантелеймона. Время казалось и хорошим, и плохим для этого праздника. Поскольку умерла одна из самых любимых в общине женщин, святой покровитель, похоже, не слишком хорошо справлялся со своим делом. Но многие жители Спинолонги, получавшие новое лекарство, явно шли на поправку. У одних перестали появляться новые язвы, у других, когда кровь начала возвращаться в пораженные ткани, отчасти восстановилась чувствительность. Всем казалось, что чудо вот-вот свершится, и праздник святого Пантелеймона должен состояться, пусть даже многие продолжали горевать о потере подруги. Накануне праздника ночью был испечен особый хлеб и печенье, а в сам этот день люди потоком шли в церковь, чтобы зажечь свечи и помолиться. Вечером были танцы и песни, и то недоверие, которое до сих пор сопровождало последние дни святого, на этот раз рассеялось. Когда ветер дул в сторону Крита, жители Плаки время от времени слышали звуки лиры и флейт, долетавшие до них через пролив. «Люди нуждаются в будущем», — заметила Мария, когда на следующей неделе Киритсис сидел за ее столом, «даже если они не уверены в том, что оно им принесет». «А что они говорят, вы слышали?» — спросил Киритсис. Мария была его связной с реальным миром колонии прокаженных. «Об отъезде пока никто не помышляет», — ответила она. «Думаю, мы все понимаем, что это только начало. Но настроение изменилось. А те, кто еще не получает лекарства, начинают беспокоиться. Они ведь понимают, какое это имеет значение». «Да, это важно. Конечно, может показаться, что все происходит слишком медленно, но я обещаю, все действительно изменится». «Насколько медленно?» — спросила Мария. Это был вопрос о том, как скоро они смогут заговорить о главном. «Даже если бацилла потеряет активность, необходимо продолжать лечение еще год или два, в зависимости от тяжести случая», — ответил Киритсис. «В сравнении с тем, как долго существовала эта древняя болезнь, старейшая из известных человечеству, год или два казались мгновением ока. Но когда Киритсис посмотрел на Марию, он понял. Ей это время покажется вечностью. И ему тоже, хотя ни один из них не мог этого сказать. И как бы для того, чтобы уравновесить смерть и жизнь, в конце августа пришла весть о том, что Анна родила. Как-то утром в пятницу Георгис сообщил об этом Марии. Он еще не видел младенца, девочку, но Антонис накануне вечером примчался в Плаку, чтобы сообщить ему об этом. Роды были нелегкими. Анна болела несколько последних недель беременности, и все происходило тяжело и очень долго. Теперь же, хотя Анна все еще была слаба, врач заверил ее, что она быстро поправится и будет готова обзавестись вторым малышом. Вот уж этого Анна хотела в последнюю очередь. Но малышка, к счастью, родилась здоровенькой.